Книга 11. Около первой ночной стражи, внезапно, в трепете пробудившись, вижу я необыкновенно ярко сияющий полный диск блестящей луны, как раз поднимающийся из морских волн. Невольно посвященный в немые тайны глубокой ночи, зная, что владычество Верховной Богини простирается особенно далеко, и всем миром нашим правит ее промысел, что чудесные веления этого божественного светила приводят движение не только домашних и диких зверей, но даже и бездушные предметы, что все тела на земле, на небе, на море, то, сообразно ее возрастанию, увеличиваются, то, соответственно, ее убыванию уменьшаются. Полагаю, что судьба, уже насытившись моими столь многими и столь тяжкими бедствиями, дает мне надежду на спасение, хотя и запоздалое. Решил я обратиться с молитвой к царственному лику священной богини, пред глазами моими стоявшему. Без промедления, сбросив с себя ленивое оцепенение, я бодро вскакиваю и, желая тут же подвергнуться очищению, 7 раз погружаю свою голову в морскую влагу, так как число это еще божественным Пифагором признано было наиболее подходящим для религиозных обрядов. Затем, обратив к богине могущественной, орошенное слезами лицо, так начинаю. Владычица небес, будь ты Церерою, благодатную матерью злаков, что, вновь дочь обретя, на радостях упразднила желуди, дикий древний корм, нежную приятную пищу людям указав, ныне в Элевсинской земле ты обитаешь. Будь ты Венерою небесную, что рождением Амура в самом начале веков 2 различных пола соединила и вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священным морем омываемым почет получаешь. Будь сестрою Феба, что с благодетельной помощью приходишь во время родов, и столько народов взрастившая, ныне в преславном Эфесском святилище чтишься. Будь Прозерпиною, ночными завываниями ужас наводящую, что треликим образом своим натиск злых духов смиряешь и над подземными темницами властвуешь, по различным рощам бродишь, разные поклонения принимая. О, Прозерпина, женственным сиянием своим каждый дом освещающая, влажными лучами питающая веселые посевы, и когда скрывается солнце, неверный свет свой нам проливающая. Как бы ты ни именовалась, каким бы обрядом, в каком бы обличии не надлежало чтить тебя, в крайних моих невзгодах ныне приди мне на помощь. Судьбу шаткую поддержи, прекрати жестокие беды, пошли мне отдохновение и покой. Достаточно было страданий, достаточно было скитаний. Совлеки с меня образ дикий четвероногого животного. Верни меня взором моих близких. Возврати меня моему Луцию. Если же гонит меня с неумолимой жестокостью какое-нибудь божество, оскорбленное мною, пусть мне хоть смерть дана будет, если жить не дано.